Чем выше уровень, тем большими возможностями обладает индивид и тем сложнее ему навредить. Например, фальшивый Думсди, созданный Лексом Лютером, ориентировочно был лишь на средней планке четвертого уровня силы, а я сейчас нахожусь на втором уровне где-то в самом низу. Пятый уровень – это уже бог или сильный демон, способный одной атакой стереть с лица земли целый остров. Причем на пятом подуровне сил хватит на континент. Шестой уровень может запросто уничтожить Луну, седьмой – звезду, восьмой – вселенную, а девятый – всю мультивселенную. Не представляю, насколько последний должен быть силен. К счастью, таким сущностям не особо интересно вмешиваться в жизнь простых людей, и они просто тусят в своих доменах, занимаясь своими делами. Ну что же, понятно, что ничего не понятно. Рассказанные вещи довольно сильно отличались от тех, что знаю я, да и звучали менее логично, но в то же время прекрасно вписываются в этот мир и помогают творить невозможное своей волей. К тому же чародейка попыталась объяснить все кратко, опуская некоторые детали, которые могли бы заполнить пробелы теории. Хм, а я правильно понял, что развитие ничем не ограничено и можно перейти на следующий уровень силы, не прибегая к сомнительным методам. Последнее я особенно выделил, чувствуя, насколько же волшебнице не нравятся отступники. Сидящая рядом Харли убрала голову с моего плеча, навострив ушки. «О, я рада, что ты это понял». На лице брюнетки возникла довольная улыбка. «Все именно так. Постепенно развивая каждую из составляющих, ты усиливаешь свою душу, чтобы после перерождения получить более легкий старт. Спустя множество итераций ты вполне сможешь выйти на уровень вечных. Перерождение? Что-то мне это не нравится. Ну, чисто теоретически можно обойтись и без него, но ты тогда как минимум должен быть бессмертным. А в нашем случае выбора-то особого и нет». Девушка виновато развела руками. «После смерти душа очищается в серых пределах, владениях смерти, от земного груза, но, так сказать, сила души никуда не исчезает и после перерождения позволяет быстрее развиваться. С этим моментом были согласны даже древние шумеры. Кстати, возвращаясь к теме культистов и апостолов, они добровольно ограничивают себя, получая усиление здесь и сейчас, но после смерти они попадают в домен покровителя, где он полностью истощает их душу, отбрасывая назад в развитии. Некоторые темные маги пытаются этого избежать, напрямую вытягивая чужую энергию из ядра различными методами, но тем самым повреждают свое собственное ядро, не способное полностью ассимилировать чужую силу, и плюсом получают различные посмертные проклятия, которые практически нереально снять, причем особо заковыристые могут остаться даже после перерождения. Любопытно, очень-очень любопытно, особенно про силу души и ускорение в развитии. Я чувствовал, что наткнулся на что-то крайне важное. А ты не могла бы подробнее рассказать про душу? И она рассказала. Черт, мне пришлось приложить определенные усилия, чтобы мигом не вбросить все очки в один единственный параметр. Истинная душа, атман или же четвертое начало по привычной мне классификации. Центральное ядро, стержень, самая важная часть из всех. Изменить или уничтожить душу невозможно, его реальность стопроцентна. Обычно ее изображают в виде черно-белого символа инь-ян. Составляющие этого ключевого элемента, сплетенные в неразрывное ядро первостихии. Чистый свет и чистая тьма. Ключевое различие между ними – в направленности потока. От себя и к себе. Излучение и поглощение. Альтруизм и эгоизм. Свет дарует, тьма отнимает. Свет – созидание, тьма – разрушение. Свет освещает и благословляет все, чего касается, тьма же – оскверняет и пожирает. Вместе эти первостихии составляют равновесие, но не статичное, а постоянно колеблющееся и движущееся. Составляют самую суть мироздания. В полном соответствии с символикой инь-ян свет и тьма дополняют друг друга и перетекают друг в друга. Данный баланс двух противоположностей – это и есть истинная душа. Объединить эти противоположности в единое целое и сотворить тем самым новую душу не подвластно ни магам, ни даже богам. И точно так же не существует силы, способной это единое целое разорвать, прекратив существование души. Каждая истинная душа есть крохотная частица, искорка несотворенного и неизменного абсолюта Творца, заключающего в себе всю безграничность мироздания. Каждая продолжает нескончаемый путь от рождения к смерти и снова к рождению. Фух, слова великой волшебницы звучали невероятно пафосно, но главное я для себя уяснил. Надо прокачивать душу, а остальное приложится. Вот только была кое-какая странность. То, что ты сейчас рассказала потрясающе, но мне немного непонятно, почему люди просто не развивают истинную душу. Все же ее будет эффективнее прокачивать напрямую, а не через остальные составляющие. Хех, она грустно усмехнулась. Если бы это было возможным, то этим бы пользовались буквально все. К сожалению, приходится решать проблему опосредственно. Ой, что-то я совсем заболталась, воскликнула Затанна, бросив мимолетный взгляд на часы. Хотела же рассказать про магических существ и защиту от них. Я тоже посмотрел на циферблат, обнаружив, что уже половина восьмого. Удивительно, как быстро летит время, когда ты занят чем-то интересным. Думаю, стоит прерваться. Иллюзионистка встала, поправив фраг. У меня были запланированы дела, и я хочу их завершить сегодня. Спасибо за лекцию. Я поднялся, подав руку своей милой спутнице. Она была невероятно познавательной. Зи, может, ты могла бы дать нам какую-нибудь дополнительную литературу? Лично у меня нет никаких особых планов на вечер, и я мог бы более полно ознакомиться с волшебным миром. Тренировка с Лероем все равно оказалась в пролете, так почему бы не заняться чем-нибудь полезным? Эй, как это нет планов? Мигом возмутилась Харли. А я, солнышко, ты идешь у меня особым пунктом. Я нежно поцеловал девушку в притягательную шейку. Думаю, я смогу урвать пару часиков от сна, чтобы почитать. Хм, раз так, то ладно. Ах, блондинка сладко застонала, когда моя рука стиснула ее аппетитную попку. Эй, заканчивайте. Возмущенно окликнула нашу парочку волшебница. Ладно, ладно, я оторвался от своей возлюбленной, боясь очередных водных процедур. Так что насчет моей просьбы, эх, ты же не отстанешь? Как-то обреченно спросила Затанна, сняв с головы подаренный цилиндр и проведя пальчиком по мягкому материалу. Хорошо, ты вроде Гранди интересовался? Я кивнул, не веря своему счастью. Подождите пару минут. Надев головной убор обратно на свою очаровательную головку, она вышла в коридор. Держи, сказала чародейка, вручая мне три объемных потрепанных книги в темных от времени обложках. На верхней красовалась надпись «Неупокоенные». Не дай бог ты их повредишь, сделаю импотентом. Серьезности ей в этот момент было не занимать. Черт, что-то мне перехотелось их брать. Она же сможет осуществить свою угрозу. Эх, все же в них есть информация по Гранди. Буду беречь, как зеницу ока, ответил я, по очереди убирая печатную продукцию в сумку. Что, если первое название было немного любопытным, второе говорило о какой-то древнейшей магии, именно так, большими буквами, но я сомневаюсь, что мне она будет доступна, то вот третье. Руны и их применение повергло меня в настоящий шок. Не сдержав любопытства, я открыл книгу на середине, обнаружив методику по созданию магической сигнализации. Зи, это... Я поднялся и сгробастал волшебницу в объятия. Спасибо, обнимашки. Харли тут же оказалась рядом, обняв нас обоих. Хватит. Брюнетка немного покраснела, уперев руки мне в грудь. Вы же на него полезете, а информация из книги увеличит ваши шансы на выживание. Все равно, ты не боишься, что я могу использовать эту информацию во зло? Не особо. Ты на удивление адекватен, особенно для чемпиона младшей из вечных. К тому же я знаю, что ты помог героям с тем монстром, да и нет здесь опасных знаний. Может, отпустите меня? Упс. Я расцепил руки, сделав шаг назад. После сборов, чародейка проводила нас к выходу и замерла, стоя на пороге. «Вы ничего не забыли?» – спросила она, скрестив руки на животе, отчего ее пышная грудь стала еще объемнее. Вроде нет», – ответил я, судорожно вспоминая, что мы могли забыть. «Сумка с книгами при мне, трость захватил, подарок болотной твари тоже. Кхм-кхм». Хозяйка особняка ненатурально покашляла, выразительно посмотрев на Харли с кроликом в руках. «Ой, держи». Моя возлюбленная без вопросов вернула пушистого питомца, что выглядело немного подозрительно. Тепло попрощавшись с волшебницей, мы вышли на улицу и направились к ближайшей остановке общественного транспорта. Сев на заднее сиденье автобуса и приобняв любимую девушку, я открыл статус. Первое начало – тело – 78. Второе начало – прана – 15. Третье начало – астрал – 8. Четвертое начало – ядро – 13. Пятое начало – дух – 29. Шестое начало – разум – 45. Седьмое начало – магия. 7. Восьмое начало – бессмертие. Заблокировано. Девятое начало – божеств. Заблокировано. Свободных очков – 173. А неплохо я прокачался. Ладно, погнали. 37 очков отправляются в четвертую оболочку, доводя ее до 50 пунктов. В глазах на миг потемнело, звук работающего двигателя неприятно ударил по ушам, по нервам, словно прошел бодрящий электрический разряд, после чего все закончилось. Прислушавшись к себе, я не заметил какой-то большой разницы с предыдущим состоянием. И где сообщение? А, я же все поотрубал, чтобы не мешало. Открыв логи, я тут же наткнулся на сообщение о достижении ядром человеческого предела, и теперь мне требуется в два раза больше усилий для его дальнейшей прокачки. Осталось еще 136 свободных очков, минус полтинник, и ядро доходит до 75 пунктов. Все, неделю понаблюдаю за своим прогрессом, и если скорость развития возрастет, то остальные отправятся туда же. Все же изометрические упражнения я продолжал делать, а программирование с чтением магической литературы должны прокачать интеллект. На подходе к дому раздался звонок сотового. Странно, какой-то неизвестный номер. Слушаю. Здравствуйте, мистер Аркхем. В динамике раздался вежливый мужской голос. Вас беспокоит служба безопасности Национального банка. 20 минут назад вы совершали перевод на имя Александра Пирса. Что за бред? Разве они звонят по таким вопросам? Ха-ха-ха, неужто мошенники? Хм, раз мной заинтересовались, значит, появилось из-за чего. Похоже, пришли мои миллиончики. Ну точно, быстрая проверка банковского приложения показала, что я теперь неприлично богат. Ах, ха-ха-ха, замечательно. Сегодня просто потрясный день. Мистер Аркхем, вы все еще тут? О, этот дятел все еще на проводе. Хех, да, тут, перевод не совершал. Фиксирую данную информацию. Сейчас онлайн отменим данную операцию. В голосе моего собеседника проскочили нотки предвкушения. Постойте, как такое вообще могло произойти? Добавим побольше возмущения. Мошенники как-то смогли заполучить данные вашей карты, поэтому деньги необходимо перевести на специальный страховой счет. Вот же эти мошенники-пидорасы. Чтоб этих мошенников в тюрьме отфистили. Хотя им такое, наверное, понравится. Вы согласны? В ответ я слышал только чье-то возмущенное сопение. Ту-ту-ту. В телефоне раздались короткие гудки. Хех, какая же у него оказалась тонкая душевная организация. С усмешкой произнес я, повернувшись к Харли, которая все это время с улыбкой прислушивалась к разговору. Кстати, мы теперь миллионеры. Супер. С радостными писками блондинка бросилась мне на шею. На что потратим? Купим свой дом и отгрохаем тайное убежище. Про гигантского робота я решил пока не упоминать. Сделаю приятный сюрприз. Ха-ха, ладно, робот не слишком важен. Лучше небольшой остров для Эви купить. С этими мыслями я под руку со счастливой девушкой направился в сторону квартиры. Примечание к части. Проды не будет 10-14 дней из-за сессии работы. Еще две относительно проходные главы с развитием, а потом экшон. Глава 44. Прокачка. Попав домой, я уделил внимание своей любимой девушке, после чего решил почитать выданную на дом литературу. Часы показывали час ночи. Хех, идеальное время для занятия магией. Убрав со стола мастерской все лишнее, чтоб не повредить ценные экземпляры книг, я приступил к чтению. Было решено начать с привлекших мое внимание рун. Судя по введению, для их использования не требовалось большого количества магии, но все упиралось в относительную ограниченность данного направления. Мало того, что для начертания работающих символов требовалась специальная краска и специфические материалы, способные проводить магию, причем определенного стихийного окраса, так еще при сложных алгоритмах требовалось много места. Чем масштабнее чертеж, тем больше функций можно в него запихнуть, и, к сожалению, тут не сработают различные уловки с миниатюризацией или использованием пространственных складок, по крайней мере, именно об этом говорилось на страницах выданного экземпляра. Чем-то это напоминало переход от обычной физики к квантовым эффектам. Электроны или в данном случае магические частицы просто проходили сквозь начерченные миниатюрные дорожки, рассеиваясь в окружающем пространстве. Решение данной проблемы вполне возможно есть у некоторых высокоразвитых техномагических цивилизаций, вроде Стражей Вселенных, создавших корпус зеленых фонарей, но они не спешат делиться своими наработками со всем миром. Хотя, если хорошо подумать, то для сокращения места можно использовать части очень сильных магических существ, но таких как-то надо найти, а потом одолеть, что для меня пока нереально. Поскольку эта печатная продукция явно была создана для более-менее продвинутых магов, то некоторые вещи лишь кратко упоминались, например, для работы магической сигнализации нужно добавлять урны и отпечатки пользователей, но о том, как это сделать, не было написано ни слова, и подобная ерунда была практически везде. Зарядите печать, перенаправьте потоки магии верхней градации, замкните аурные нити, договоритесь с духом места и так далее. По смыслу я понимал, что подразумевается, но вот как это сделать вообще без понятия. Меня не обрадовало даже наличие рун для создания пространственного кармана, ведь для его нормальной работы требовалась шкура каких-то гончих псов Тиндала, и у меня были большие сомнения, что подойдет шкура обычной собаки, купленная в районе Чайна-тауна. Хотя там вполне могут найти запчасти какого-нибудь неудачливого хтонического чудовища. Черт, еще и атакующих конструкций мизер, одна защита. Мусор, неинтересно, слишком сложно, ничего не понятно, опять слишком сложно, очень круто, но нереально сделать. Лениво пролистывая страницы, я все больше разочаровывался. Волшебница, словно специально подсунула мне данную книгу, чтобы я истекал слюнями на инструкцию к жутко мудреной пентаграмме, дарующей неуязвимость к физическим атакам в течение минуты, но при этом размерами около 50 метров и для которой требуется определенное положение звезд на небе. Это же сколько специальной краски на это уйдет? О, в сноске есть цифра в 57 литров. Мне бы 50 миллилитров достать, чтобы более простые штуки протестить. О, а вот это интересно. Под самый конец были простенькие сочетания рун, так сказать, для самых тупеньких и бесполезный алфавит. Бесполезный, поскольку ни одна руна не может работать самостоятельно. Даже простейшая защита, выглядящая как ромб, требуется еще конструкция для сбора и хранения маны, а также активатор. Ну и специальная краска. Ради интереса я начертил сочетание, которое вызывает вспышку, но результат был нулевой. Эх, а ведь мне отсюда точно нужны руны с очищением, которые должны наносить урон мертвецам. Ладно, что там у нас еще есть? На стол легла тонкая книга про древнейшую магию. Такс, введение обнадежило, что она доступна практически всем одаренным, нужна лишь стальная воля и кровь, много крови, причем своей только-только покинувшей тело и все еще хранящие ауру заклинателя. Из плюсов можно было отметить работу заклинаний даже в полностью обезмаженном пространстве, но минусов, как по мне, было гораздо больше. Это направление было довольно грубым и не предполагало изящности. Различные мелкие и крупные проклятия с благословлениями, которые накладываются через камлания, но далеко не факт, что сработают, поскольку аура человека неосознанно может сопротивляться всему этому. В данном случае проблему можно решить через какого-нибудь духа, но это уже ближе к шаманизму. В одной из сносок говорилось, что можно повторить практически любое заклинание, но это сопряжено с риском отбросить коньки от большой кровопотери. Из прикольного было наличие аналога магии крови с возможностью создавать кровавые иглы, копья и щиты. Как элемент неожиданности сойдет, но судя во всему эта штука не особо мощная. Этакий закос под вампира, который мне не особо подходит. К тому же разбрасываться драгоценной жидкостью во всяких ублюдков, это тот еще идиотизм. Даже непонятно, зачем чародейка дала эту вещь, неужели хотела посмотреть, как много людей я попробую проклясть. Самое странное, что на ум пришел только пугало, который похитил меня, хотя после этого получилось немного наладить отношения с комиссаром и получить левелап. Ладно, пусть живет, а я, пожалуй, попробую что-нибудь более простенькое, для дротика крови как раз хватит 5 мл. В книге советовалось творить магию прямиком из открытой раны для более крутого эффекта, но я же не варвар, поэтому сходил за аптечкой, из которой извлек одноразовый шприц. Ха-ха-ха, набираю несколько миллилитров, выдергиваю поршни, выплескивая кровь в направлении мишени, мысленно приказываю ей вытянуться в веретено и стать как можно прочнее, при этом в голове приходится удерживать символ круга с точкой, который, по словам автора, должен помочь. С удивлением наблюдаю, как моя кровь действительно выполняет приказ и превращается в полете в дротик, который втыкается в деревянный щит, а затем расползается красным пятном. Однако, я реально не ожидал, что все получится с первого раза. Прислушавшись к себе, я ощутил лишь небольшую усталость, а это значит, что расход маны на такое заклинание крайне низок. При внимательном осмотре места попадания обнаружилось небольшое углубление. Сомневаюсь, что эта штука может нанести хоть какой-то вред, хотя если бы я болел вирусом иммунодефицита человека, то были бы варианты. Хм, попробуем еще раз. плесь. На этот раз из шприца вылетел веер красных капель, забрызгав пол и часть стены. Черт, новая попытка. Плесь. Ну пиздец, еще и на потолок попало. Что-то я делаю не так, точно. Тогда работало сглаживание эмоционального пика. Оно же не только боль убирает, но и помогает сосредоточиться, повышая мозговую активность. Поняв, в чем проблема, очередная попытка успешно завершилась, после чего я откинулся в кресле, переводя дух. Расход маны хоть и мизерный, но все же присутствует. Думаю, без концентрации мне тяжелее одновременно отдавать приказ и представлять символ, похожий на руну активации. Стоп, а ведь это же и есть руна. Быстро пролистываю книгу и нахожу абзац, где кровь описывается как первейшая магическая субстанция, доступная человеку. Вот же хитрая засранка. Все еще не веря в свои догадки, набираю новую порцию красной жидкости и перерисовываю нетребовательное сочетание символов из книги по рунам. Затем немного жду, пока не зарядится внутреннее хранилище от магического фона планеты, и прикладываю палец к нарисованной окружности. Активация. Яркая вспышка ударила по глазам, а я чуть не теряю сознание от навалившейся усталости. Фуф, я оперся ладонями на стол, пытаясь не упасть. Черт, похоже, мой резерв все еще слишком мал, ведь мана была потрачена только на приказ, а сама вспышка осуществлялась за счет накопленного фона. Хех, но эту проблему я могу элементарно решить, тем более теперь у меня в наличии хоть какие-то заклинания и имеет смысл вложиться в магию. Статус. Перед глазами возникло знакомое окно системы. Первое начало. Тело. 82. Второе начало. Прана. 16. Третье начало. Астрал. 9. Четвертое начало. Ядро. 75. Пятое начало. Дух. 32. Шестое начало. Разум. 47. Седьмое начало. Магия. 11. Восьмое начало. Бессмертие. Заблокировано. Девятое начало. Божеств. Заблокировано. Свободных очков. 86. Чего? Были же совсем другие цифры. И если с первым началом еще есть хоть какая-то логика, поскольку система сама сообщала, что при повышении ядра на 10 пунктов я получаю единичку к телу, то вот какого черта остальные параметры так скакнули. С прошлой проверки статуса прошло-то всего. После беглого взгляда на часы я узнал, что уже 5 часов утра. Значит, за прошедшие 8 часов я получил неплохой апгрейд. Сила души действительно положительно сказывается на прогрессе, и остальные оболочки стремятся нагнать ее. Хм, может, мой поступок кому-то покажется глупым, но еще 50 очков отправляются в четвертое начало, увеличивая его до сотни. Твою мать, тело от резкой боли выгибается дугой, и я падаю с кресла на пол. Ух, даже орать не могу, поскольку все мышцы свело от жуткой боли. На помощь приходит воспоминание о междумирье, но даже они не в силах полностью убрать не самые приятные ощущения. Через минуту все кончилось, и я просто лежал, глядя в потолок. Жесть, давно меня так не колбасило. Системные логи обрадовали меня сообщением, что теперь для улучшения ядра требуется в 4 раза больше очков, что довольно ожидаемо. Эх, все же геометрическая, а не арифметическая прогрессия, хотя пофиг, ведь сравнить свои циферки я один черт ни с кем не могу, да и смысл в этом. Осталось 36 свободных очков. Мой взгляд упал на книги по магии, все же хочется использовать нечто более серьезное, а не подыхать после пары бесполезных заклинаний. Была не была, вкидываю 3 очка в интеллект, доводя его до 50, а оставшиеся отправляются на прокачку магии. Теперь мои параметры выглядят так. Первое начало, тело, 84. Второе начало, прана, 16. Третье начало, астрал, 9. Четвертое начало, ядро, 100. Пятое начало, дух, 32. Шестое начало, разум, 50. Седьмое начало, магия, 44. Восьмое начало, бессмертие, заблокировано. Девятое начало, божеств, заблокировано. Свободных очков, 0. Полюбовавшись на красивые и большие значения, я вернулся в реальный мир. Новый забор крови и повтор рунического заклинания. Вместе с яркой вспышкой внутренности скручивает в болезненный комок. Так, может, мой источник магии стал вместительнее, вот только он был пуст, а я сейчас попытался его вычерпать до дна. Ладно, спишем на то, что я самоучка, так что такие косяки простительны. Несмотря ни на что, сейчас мое состояние гораздо лучше, чем когда я метнул карту, зарядив ее магией. Даже сознание не теряю, поэтому эксперимент можно считать условно успешным. Поскольку я все еще был относительно бодр, то решено было разобраться с последней книгой. Она немного отличалась от предыдущих двух, выглядя более зловеще. Ее обложка была выполнена из темного материала, напоминающего пергамент, а еще она была рукописной, что добавляло атмосферности. В ней описывались различные существа, которые после смерти продолжают бродить по земле, нарушая закон жизни. Их было довольно много, но всех их можно разделить на две большие группы. Материальные, различные классические зомби, скелеты, упыри, гули, мумии, личи, вампиры и кадавры, и нематериальные, призраки, тени, духи. Также все это дело можно было условно поделить на самостоятельных и зависимых. Последних создают некроманты в качестве слуг или охраны, а первые либо возвращаются к нежизни сами, либо восстают из-за природных сил. Под природными силами подразумеваются естественные выходы магии, которые вполне могут оживить неживое. Мда, с учетом наличия драконьей жилы на территории кладбища, удивительно, что Готэм еще не превратился в некрополис. Гранди, судя по всему, относился к ревенанту, которого можно считать одним из подвидов умертвия, только вместо приказов хозяина у него в голове одна цель – уничтожить тех, кто отправил его на тот свет, либо же их потомков или родственников. В рекомендациях любезно советовали самостоятельно прикончить его обидчиков, и тогда оживший мертвец успокоится. «Мистер Джей, вы еще не ложились?» От чтения меня отвлек заспанный голос моей возлюбленной, заглянувшей в мастерскую. «Без вас кровать такая холодная. Сейчас приду», — ответил я, закрывая книгу. «Все же действительно стоит хоть немного поспать, учитывая насыщенный день, а с Гранди разберусь позже. 3 часов сна мне хватило, чтобы почувствовать себя готовым к свершениям, поэтому после утренней разминки и легкого завтрака, мы с Харли направились в ближайший крупный автосалон за машиной. Я не собирался брать самую быструю, красивую и дорогую. Мне нужна была неприметная рабочая лошадка, которая могла бы доставить нас из пункта в пункт, но зайдя в помещение, мой взгляд зацепился за элегантную красотку в ярко-красной расцветке. О, вижу настоящих ценителей. Почти тут же к нам подошел консультант в идеально выглаженной белоснежной рубашке. Это новое поступление. Aston Martin DBS. Под капотом у этой крошки 5,2-литровый битурбированный мотор V12, с мощностью 725 лошадиных силы. Без проблем может разогнаться до 300 км, а максимальная скорость составляет 340 км. «Берем», — радостно заявила моя спутница с восторгом, глядя на авто. «Вы уверены? Ее стоимость составляет 432 тысячи долларов». «Мистер Джей», — глаза Харли горели от предвкушения. «Конечно, берем». Мне самому захотелось опробовать эту крошку и пофиг на стоимость. «Эй, а куда это он?» — спросила девушка, глядя куда-то мне за спину. Обернувшись, я увидел, как немного бледный мужчина бочком отдаляется от нас, но заметив наши взгляды, он замер, еще больше побледнев. «Эх, репутация, будь она неладна. Пожалуйста, не надо», — пролепетал он непослушными губами. «Эй, а можно нам другого менеджера?» — крикнул я. «Этот, похоже, сломался». Через пару секунд к нам подбежал полноватый мужчина с бейджиком начальника отдела продаж. «Здравствуйте, какие-то проблемы?» – вежливо произнес он, косясь на застывшего сотрудника. «Питер, живо в мой офис. Это ДЖ Джокер». Все же смог вымолвить консультант. Подошедший мужчина внимательно посмотрел на меня, а потом неожиданно расплылся в слащавой улыбке. «О, мистер Аркхем, поздравляю с нахождением клада. Я так понимаю, вы пришли, чтобы приобрести личный транспорт. Пойдемте, тут есть прекрасные модели, которые идеально подчеркнут ваш статус». И на какой статус он намекает? Бывшего преступника. Информация про клад меня не особо удивила, ведь Алан об этом предупреждал. «Не стоит, меня полностью устраивает эта машина. Ох, прекрасный выбор. Прошу сюда, сейчас все оформим». Мужчина пошел вперед, показывая дорогу. «А для вашей очаровательной спутницы вы ничего не хотите приобрести?» Уже через 20 минут мы выезжали из автосалона на новеньком красном авто, направляясь в сторону Готэмского кладбища. Вторую машину решили не брать, пока у нас не появится нормальная жилплощадь с гаражом. Полноценного кросса со вселенной Архимага не будет, лишь некоторые заимствования в виде пасхалок. Авто. https://www.simplitsars.rutsachifront.hotelboomstree4189-1580x1140jpg. Примечание к части. Система окончательно отходит на второй план и теперь будет появляться только в виде квестов. Оказывается, последний экзамен 24-го числа, поэтому до этой даты проды все еще будут выходить с перебоями. Глава 45. Чародей. За время нашего относительно недолгого отсутствия передний двор теневой вершины претерпел разительные перемены. Почти все свободное пространство оказалось расчерчено белыми линиями около 10 сантиметров шириной. Проходя по заросшей каменной дорожке мимо одной из них, я обратил внимание, что линия была сделана из какого-то гранулированного порошка с вкраплениями бесцветных кристалликов, похожих на соль. Что-то мне это напоминает. Я еще раз внимательно осмотрелся. Да это же огромные руны. Вот руна оберега, а вот защитная. Возле заброшенного пруда видно начало еще одной цепочки, состоящей из символов огонь и солнце, но что там дальше непонятно. О, вы уже тут. Обернувшись, я увидел выходящую из-за угла здания Затанну, одетую не в привычный секси наряд, а в простой рабочий комбинезон серого цвета и такого же цвета куртку. За собой она тащила небольшую тележку, подобную тем, что используют рабочие для посыпания обледеневших дорожек песком. «Привет, вижу, ты готовишься к чему-то серьезному, столько оберегов». Я кивнул в сторону белых линий. Кто-то изучал выданную литературу. Девушка довольно улыбнулась. «На самом деле это обычная рутина. В принципе, ты и сам можешь ответить на свой вопрос, если успел все прочесть». «А чем это она?» — шепотом спросила Харли, подозрительно зыркнув в сторону чародейки. «Хм, просто эти символы очень напоминают огромные руны. Вот это для защиты, а вот это оберег, та связана с солнцем». Пальцами очерчиваю перечисляемые символы, но тяжело понять, для чего все это предназначено, не видя всю конструкцию, поскольку смысловая нагрузка может довольно сильно меняться в зависимости от контекста. «Все верно. К нам подошла иллюзионистка, внимательно слушая мои умозаключения, но тут вариантов не особо много. Я задумчиво еще раз осмотрел символы в моем поле зрения. Массовое упокоение нежити? Почти. Массовое изгнание духов. Понимаешь почему?» — задала вопрос Затанна, направившись к дверям дома, поманив нас за собой. «На кладбище покоятся незанятые мертвые тела, которые мариновались в энергии драконьей жилы». Стоило мне немного подумать, и ответ действительно стал очевиден. Скоро ожидается лунное затмение, когда завеса между миром живых и мертвых истончается, да и сами переходы между измерениями становятся проще. «Я рада, что ты так серьезно отнесся к магическим книгам». Ее лицо вновь украсила завораживающая улыбка. «Только завтра будет небольшой парад планет, для которого я и готовлю все это. Подождите здесь», — сказала девушка, когда мы вновь оказались в знакомой гостиной, оформленной в мистическо-турецком стиле, а затем вышла за дверь. «Значит, поэтому вы всю ночь не спали?» — спросила Харли, стоило иллюзионистке покинуть наше общество. «Ага, прочитал все три. Даже получилась парочка трюков. И поэтому в мастерской были капли крови на потолке». Милашка забавно наклонила белокурую головку, подсев ко мне поближе. «А меня научите?» «Конечно, солнышко. Чем больше знаешь и умеешь, тем проще жить в этом мире, да и не в этом тоже, так что я не могу не помочь усилиться моей верной соратнице». Ее глаза вспыхнули восторгом. «Эх, ну как тут удержаться?» Я притянул свою возлюбленную поближе, подарив ей чувственный и страстный поцелуй. Все проблемы и мысли мигом ушли куда-то на задний план, позволив мне в полной мере насладиться мягкими губами Харли. Ее рука заползла мне под майку, не сильно царапнув спину. Наши объятия становились все более жаркими. Стискиваю аппетитную упругую попку девушки, ощущая, что блондиночка явно не против продолжения. «Ну и какого черта вы творите? Такое чувство, что вы чемпионы не самой младшей, а третьей или третьего с конца». Из состояния близкого к нирване меня вывел возмущенный голос вернувшейся волшебницы. «Вы как кролики, мвах». Харли эротично выдохнула, разорвав поцелуй и уставившись затуманенным взглядом на нарушительницу спокойствия, которая переоделась в привычную одежду. «Сама ты вряд ли соблюдаешь целибат, вон какие эротичные наряды постоянно носишь. Купальник и чулки в сетку, мой продуманный сценический образ». Иллюзионистка гордо вздернула носик. «И сейчас ты на сцене?» — уточнила моя спутница, внимательно осмотревшись. «Хих, хотя сцена бывает разной», — она поиграла бровями, «например, с шестом». Хлоп. Возмущенная хозяйка особняка захлопнула дверь с другой стороны. «И что это было?» Я недоуменно посмотрел на Харли. «Да не дотрах у нее, Вот и бесится, отмахнулась девушка. Я вон раньше тоже ужасно злой была, даже людей убивала. О, а давайте ее выебим. Ее жопка в этих сетчатых чулках обалденно смотрится. Ну, предложение выглядело относительно заманчивым. Вдруг волшебница действительно подобреет и даст доступ в библиотеку, да и игнорировать красивую внешность не стоит. А как же Эйви или Бабс, тебе не кажется это немного неправильным? Что первое, что второе знали о нашей не совсем стандартной ячейке общества и явно были не сильно против друг друга, по крайней мере, для Плющика было главным, чтобы Харли была счастлива, а дочка комиссара и так была в курсе, что у меня что-то есть не только с одной миленькой блондинкой, но и с ее рыжеволосой подругой, любящей растения. В библиотеке мышонок, зная все это, явно была не против более близкого знакомства, но все испортил звонок Алана. А чего тут неправильного? На меня посмотрели удивленным взглядом. Мы же просто протянем руку помощи. Ну, точнее не совсем руку, хотя рука там тоже будет. Задумчиво ответила девушка, разглядывая аккуратный маникюр на своих пальчиках. Ну, как-то это все равно неправильно, мы же почти друг друга не знаем. Да и потом, надо будет хоть как-то участвовать в ее жизни, а ее враги могут быть не из нашей лиги. Я вздрогнул, вспомнив недодумздея, который должен был оставить от одного клоуна лепешку, если бы неудачное стечение обстоятельств. Мистер Джей, белокурая красотка мягко взяла меня за руку, при этом с любовью смотря в глаза, вы же видите, что она довольно независима, так что ей нафиг не сдались серьезные отношения, а вот на перепихан без обязательств ее 100% можно уломать. Эх, можно попробовать. Согласился я после небольшой паузы. Ура! Довольная Харли обняла меня, попутно поцеловав. Вы не пожалеете. Вас реально ни на секунду нельзя оставить одних. С тяжелым вздохом в комнату зашла чародейка, одетая в нечто похожее на синий сарафан с желтым орнаментом. Единственной неизменной деталью остался подаренный мной цилиндр, который обзавелся темно-фиолетовой лентой. Прекрасно, ты вернулась. Блондинка вихрем подскочила к немного растерявшейся иллюзионистке, взяв ту в районе запястий. Короче, мы тут с мистером Джейм подумали и решили тебя трахнуть. Она сходу выложила на стол все карты. Мне это, конечно, невероятно льстит. С сарказмом ответила Затанна, пытаясь освободить руки. Но, у меня есть парень. Да, и как его зовут? Арлекин пристально смотрела в глаза волшебницы. Джон. Джон Константин. Жалко. Моя верная помощница понуро повесила голову. А то мистер Джей тебя бы так обработал, что ты дня три нормально бы ходить не могла. У него член почти толщиной с мое предплечье, да и я бы постаралась. Харли высунула язык, спокойно лизнув кончик носа. Короче, захочешь расслабиться, только свистни. Если что, то у меня еще игрушек полно и костюмы есть прикольные. Ага, как только, так сразу. Пыхтя ответила фокусница, все же отцепив от себя цепкую блондинку. Отпустив свою жертву, моя спутница переместилась ко мне под бок. Опережившая нездоровый энтузиазм одной особы чародейка смогла наконец приступить к запланированной лекции по магическим созданиям. Она даже не подумала возмущаться, понимая, что это могло быть влиянием делириум. На этот раз информации, по сравнению со вчерашним днем, было немного меньше за счет того, что некоторые понятия и термины уже были нам известны. Сильно подробно она о волшебных существах не рассказывала, ограничившись их внешним видом, местами обитания и способами не попасть к ним на обед, поскольку довольно многие из них были не прочь полакомиться человеченкой или использовать крупных гуманоидных существ в качестве инкубаторов для своих детишек. БРРР, участи попавших в лапы гигантских пауков, обитающих в районе Карпат, не позавидуешь. В ходе лекции я узнал, как выглядит и где найти заинтересовавших меня гончих Тиндала. Уж не знаю, кто дал им такое название, ведь их тело лишь отдаленно было похоже на собачье, если не учитывать темно-зеленую шкуру с ярко-синими прожилками, через которые сочится голубоватый туман. Вместо головы у них было 5 коротких щупалец лепестков, скрывающих за собой длинные щупальца языки, способные различать запах и ауру даже сквозь миры. Обитают эти твари на равнинах адского измерения, охотясь за местной высококалорийной, в энергетическом плане, живностью, и редко кто хочет с ними связываться, поскольку они предпочитают тусоваться стаями по 15-20 особей. Причем количество особей не главная опасность при охоте за их ценными шкурами и потрохами. При смерти они вешают на своего убийцу своеобразную аурную метку, которую великолепно ощущают сородичи на любом расстоянии и даже через измерения. Вместе со способностью к телепортации, использующей для этого тени в углах, гончие псы Тиндала могут преследовать обидчика, пока тот не умрет, либо же пока он не умудрится расправиться со всей стаей. Эх, если выберусь на сафари в ад, то надо будет захватить с собой магический слонобой, чтобы перебить их всех с огромного расстояния. «У вас остались какие-нибудь вопросы?» – спросила волшебница, завершив лекцию. «У тебя случайно нет шкуры этих гончих, готов купить?» «К сожалению, нет. Последние запасы потратила на эту ленту». Затанна указала на цилиндр. «Черт, не повезло. Хаем, а ведь нужна еще какая-то магическая краска. Я вспомнил начерченные дорожки в саду, на которые должно было уйти ее огромное количество. Печально. Слушай, а чем ты чертила руны? Это же должен быть какой-то магический материал, может его продашь, сейчас принесу». «Мда, походу Зи была не особо в восторге от твоего предложения перепихнуться», сказал Яхарли, когда хозяйка магического особняка покинула комнату, отправившись за волшебным порошком. «Надеюсь, он не влетит мне в копеечку». Моя спутница заговорщически улыбнулась. Вообще-то оно ее очень заинтересовало, у нее пульс почти в полтора раза подскочил и дыхание стало более глубоким. А как же ее парень? Да нет там никакого парня, я же не просто так отслеживала ее реакцию. Меня трудно назвать специалистом в физиогномике, но кое-какие трюки знаю. Ее мелкая моторика явно намекала на то, что она соврала. Девушка задумалась, хотя у них может быть временный разлад. Надо же, вы не милуетесь? Я прям удивлена. Речь Харли прервала вернувшаяся брюнетка, неся стеклянную банку, под завязку заполненную белым порошком. «Держи». Она отдала мне вожделенный предмет, который я передал своей помощнице, открыв чековую книжку. «Спасибо, сколько с меня?» «Бесплатно, эта штука для меня практически ничего не стоила». «Да это же соль!» – воскликнула блондинка. Пока я отвлекся, она успела снять крышку и, обмакнув палец, попробовать содержимое на вкус. А я думала, что наркота. Черт, а вдруг это опасно? Да и насчет наркоты полнейший бред. Вот кто в здравом уме будет ей делать такие здоровенные дорожки? Не волнуйся, это действительно соль, хотя много ее употреблять все же не стоит. Заметив мой удивленно-вопросительный взгляд, Затанна снизошла до объяснений. Использование соли для изгнания различной нежити пошло не просто так. Она относительно дешевая, а также является неорганическим соединением с кристаллической структурой в виде куба, которая способна задерживать ману. Конкретно эта соль мариновалась над магическим источником пару месяцев. Только советую как можно быстрее ее использовать, поскольку заряд быстро теряется и через неделю, без регулярной подпитки, она станет бесполезной для рун. Хаем, еще раз спасибо. Но зачем ты тогда дала мне книгу по древнейшей магии? Могла бы просто соли отсыпать и объяснить, для чего она. Все эти проклятия, да кровавые дротики не особо меня привлекают. Это первичная магия, и ей должен владеть любой уважающий себя маг. К тому же ты должен был прочесть, что данное направление работает даже в местах без магии, поскольку при использовании крови жизненная энергия напрямую конвертируется в магическую. Кстати, этот метод на самом деле довольно удобен, если предотвратить кровопотерю, поскольку конвертация имеет некий предел, который пока никому не удалось преодолеть. Хаем, а ведь в данном случае больше подходит классификация системы, ведь у нее есть выделенное второе начало под это дело, которое хоть и зависит от телесной составляющей, но вполне себе самостоятельное. Может, дашь еще чего-нибудь почитать, книгу заклинаний какую-нибудь? С надеждой спросил я. Волшебница явно загрузилась, с сомнением глядя на нашу парочку. Что-нибудь почитать дам, но вот заклинание. Зи, пожалуйста, разве ты можешь отказать этим умоляющим глазам? Я выставил перед собой Харли, которая, уловив мой посыл, умудрилась состроить глазки кота из Шрека. Ее зрачки максимально расширились, заполнив практически всю радужку и стали немного блестеть. Выглядит пипец, как жутко. Нормальные люди так точно не могут. Чародейка передернула плечами, посмотрев на мою помощницу. Честно, если бы я не знала о вашей покровительнице, то подумала бы, что твоя подруга одержима. Так что насчет заклинаний, я не дал соскочить с темы. Эх, понимаете, дело не в том, что я не хочу давать вам магические знания, просто по результатам сканирования вы скорее себе навредите, пытаясь скостануть что-то энергоемкое, хотя заинтересованно переспросил я, когда брюнетка ненадолго замолкла. «Я могу дать вам книгу по магии иллюзий. Эта школа наименее энергозатратна, да и большой ущерб нанести ею проблематично». Последнюю часть фразы она пробормотала себе под нос, но я и Харли прекрасно услышали. «Только вы должны пообещать, что при возникновении тянущего чувства в животе тут же прекращаете любые эксперименты. Обещаем. Ура, мы станем магами. Обещаем». Волшебница даже пикнуть не успела, как любимая мигом оказалась рядом с ней, сгробастав в объятия. Причем моя спутница сделала это очень удачно. Лицо иллюзионистки оказалось между небольших холмиков белокурой милашки, не давая ей связно говорить. «Ифов, ифив», пыталась что-то скостовать фокусница. «Пусти». Ей все же удалось вырваться, оттолкнув Харли, которую мне пришлось ловить, не давая упасть. «Не делай так больше», произнесла она, одергивая сарафан. «Иначе фиг вам, а не магические книги. Прости, больше не буду». Девушка понуро опустила голову, искренне раскаиваясь. «Ладно, на первый раз прощаю», произнесла хозяйка особняка и скрылась за дверью, чтобы вернуться буквально через полторы минуты. «Магия для чайников», где разжеваны основные понятия, бестиарии и иллюзии. Она выложила перечисленные книги на столик. Такое чувство, что первые две книги она и так собиралась нам дать, уж больно быстро она вернулась. Подозрительно. «Я тебе благодарен за все это, но меня мучает вопрос. Почему, ты не боишься, что, обладая знаниями, мы захотим чего-то большого? Так ведь недалеко до становления темными магами или кем-то похожим. То, что ты задаешь подобные вопросы, вселяет в меня надежду, что ты не идиот. К тому же лучше направить вас, чем вы сами будете искать знания. Ну и как чемпионам вам желательно получше контролировать свои силы. Знаете ли, меня полностью устраивает эта планета, и я не хочу, чтобы она внезапно аннигилировала». Она, словно к чему-то прислушалась. «Странно, кто-то пришел». Через пару минут дверь в гостиную отворилась. «Здравствуй, Затанна. Смотрю, у тебя гости», с порога произнес мужчина, входя в помещение. Он выглядел довольно непрезентабельно. Старый видавший виды бежевый плащ и мятая белая рубашка с закатанными рукавами, потертые серые брюки, бледно-красный галстук на шее. На лице у него застыло ехидное выражение, что вместе с легкой небритостью и растрепанными волосами, выкрашенными в золотистый цвет, придавало ему вид какого-то жулика. «Он мне сразу не особо понравился». «Здравствуй, Джон», кивнула хозяйка особняка, напряженно глядя на внезапного гостя. «Джон», встрепенулась Харли, «это который твой парень? О, я рад, что ты не забыла несравненного меня», довольно улыбнулся Джон Константин, а это был именно он, обратив внимание на лежащие на столике книги. «Хо, кто-то решил заняться магией иллюзий, довольно любопытное направление, но я больше предпочитаю стихийную магию». На его ладони вспыхнул и тут же погас огненный шар. «У них сил не хватит, чтобы его скостовать», напряженно ответила Зи. «Да», он накинул нашу парочку задумчивым взглядом. «Так это же замечательно. Вы не хотите поучаствовать в уничтожении небольшого ковена культистов?» Примечание к части. Автор закрыл сессию на отлично, и теперь вновь сможет радовать вас продами. Гончий пес Тиндала. https://tl.ru/translation/21811832jpg. Джон Константин. https://epinim.com/736xef9yev928b2yec28025f40d27796996jpg. Альтернативный вариант. https://impinterest.com/19904594032634640444. Глава 46. Подготовка. «Не хотят», ответила волшебница, встав между нами и Джоном. «Затанна, не будь такой занудой, им же почти ничего не угрожает. Я поставлю антимагический барьер, так что опасность будет номинальной. Надо лишь сорвать жертвоприношение, а там уж я подтянусь и разнесу все по кирпичику». «Тогда почему самостоятельно не уничтожишь ковен?» — спросила брюнетка, скрестив руки на груди. «У тебя-то сил должно хватить, причем с избытком, раз даже им ничего не угрожает». «Ну», — мужчина взлохматил волосы, немного отведя взгляд, — «я же не просто так барьер буду ставить. Если бы мне не нужна была помощь, то просто спалил бы там все огненным элементалем». «Не увиливай», — девушка строго посмотрела на гостя. «Ладно, это демонопоклонники, и они собираются открыть путь для Мильхельма во время парада планет». У девушки дернулся глаз. «Поправь меня, пожалуйста», — сказала она с обманчиво мягкой улыбкой. «Ты имеешь в виду одного из владык ада?» Чародей серьезно кивнул. «Как, черт возьми, как они смогли это организовать?» Хозяйка особняка была в настоящем шоке, и я от нее не отставал, сверля подозрительным взглядом внезапного гостя. «Интересно, в магическом мире сохранилась милая римская традиция казнить гонцов, принесших плохую весть? Если Джон не врет, всей земле грозит большая опасность». В ходе лекции о всякой магической пакости Затанна рассказывала об этих могущественных демонах с приставкой архи. Невероятно сильные и злобные создания, находящиеся на верхней планке пятого уровня силы по местной классификации, а иногда и на шестом, хотя к этому уровню из известных мне можно отнести лишь Тригона, поработившего несколько измерений. Но главная проблема с владыками крылась в самом наименовании. У них всегда была многочисленная свита со вторым-четвертым уровнем силы, а также домен, куда они в любой миг могут ускользнуть в случае поражения, чтобы восстановить силы, а затем вернуться и взять реванш. Наш мир им нужен для увеличения количества рабов-консервов, души которых после смерти служат батарейками. П. Практичность. В течение нескольких лет они незаметно создавали пробой, и теперь не хватает лишь небольшого толчка. Как мы этого не заметили? Это же сотни жертв с характерными ранами. От громкого восклицания чародейки поморщились все присутствующие, после чего Харли, наклонившись к моему уху, шепнула, что во время секса с Затаной нужно будет использовать кляп. ХМ, а неплохая идея, заодно ее и основной магии лишим, хотя я сомневаюсь, что у иллюзионистки больше нет ничего в запасе на такой случай. Потому что ублюдки в качестве жертв использовали черных козлов и некоторых своих адептов. Как оказалось, адскому казначею плевать на условности, да и не слишком он силен, по сравнению с другими владыками, даже некоторым архидемонам уступит в силе. «А что ты хочешь от нас?» Я вышел вперед, встав с правой стороны от очаровательной защитницы. «Нас же реально магами нельзя назвать, мой максимум кровавый дротик, да руническая вспышка». После этих слов волшебница, которой я об этом не сообщал, окинула меня внимательным взглядом. «Наверное, не у всех получаются заклинания в первый день самостоятельной практики по мутным инструкциям, но у меня есть небольшое преимущество в виде системы, а Харли даже этого не умеет. Эй, я умею искры из вибратора выпускать, у тебя это получилось один раз и то случайно». Я развернулся к блондинке. «Но получилось же, на меня смотрел милый надувшийся хомячок, даже если бы все время получалось, боевая эффективность такого близка к нулю», – парировал я. «Ну не скажите, мистер Джей, психологический эффект, отвлечение внимания, ну и устрашение. Мало ли потом, куда я затолкаю свое ультимативное орудие. К тому же вы сами использовали подобный метод», – произнесла она, вздернув курносый носик. «ХМ, даже не поспоришь, конечно, если опустить незначительные детали. Ха-ха-ха, думаю, почти любой будет шокирован до смерти, если ему в горло затолкать криптонитовый дилдо, и тут даже не особо важно, криптонит это будет или человек». Пока наша парочка увлеченно обсуждала применение специфических гаджетов для нанесения психологического и физического урона несчастным бандитам и прочим асоциальным личностям, Джон оттащил Затанну немного в сторону и шепотом поинтересовался: «Где ты их только откопала?» Чародейка закатила глаза, выражая вселенскую скорбь. «Не обращай внимания, они чемпионы младшие из вечных, ну и ты их должен знать, Джокер и Харли Квинн, хотя теперь они представляются, как Джей Аркхем и Харлин Квинзель». «Да ладно», мужчина еще раз внимательно присмотрелся к обсуждаемой парочке. Если в блондинке без проблем угадывались черты психованной помощницы знаменитого клоуна, то вот ее босс совсем не походил на себя прежнего. Темные волосы, нормальное лицо с приятной мимикой, хотя, если присмотреться, заметны тоненькие ниточки шрамов у уголков рта, но они совсем не походили на грубо сшитые раны, которые мелькали на фотографиях ориентировок. «Ты уверена? Они же вроде не были магами». «Стоп, чемпионы. Ты уверена?» «К сожалению, на оба твоих вопроса ответ. Да, уверена». «ХМ, может это и к лучшему», задумчиво ответил маг. Он достаточно знал свою коллегу по мистическому ремеслу, и раз она обучает этих двоих, то им можно доверить ответственное дело. Без магии фанатики не представляют никакой опасности для мета, поскольку их покровитель не спешит одаривать своих адептов тайными знаниями. Достаточно тех, что помогут его быстрее призвать, а защита вечной не даст твоим, КХМ, ученикам попасть в лапы Мильхальма, даже если их прирежут на алтаре с соблюдением всех процедур. Ауч, он поморщился от болезненного тычка в плечо, я просто пытаюсь учесть все варианты. Давай уж без этого. Откуда ты вообще узнал о готовящемся ритуале? Был информатор в Ковине. Иллюзионистка не стала уточнять, почему был, и так ясно, что из таких организаций редко уходит самостоятельно. Обсудив все нюансы использования супергеройских девайсов со своей милой помощницей, я обратил внимание на поникшие плечи брюнетки. Интересно, что такого Джон успел ей рассказать? Ладно, твое предложение выглядит интересным, но какой нам с этого прок? Мы будем рисковать своей шкурой, находясь в окружении врагов, пока ты будешь ставить антимагический барьер. И раз уж на то пошло, почему просто нельзя подержать заклинание, пока не закончится парад планет? Со вздохом, чародей сел на ближайшее кресло и принялся рассказывать. Барьер – это прекрасное заклинание, которое при правильном применении способно неплохо ослабить даже существ седьмого уровня, зависящих от магии. Одно из его любопытных свойств – блокировка любых пространственных перемещений, включая работающие на физическом принципе, но все упираются в его сложность, заметность и длительность каста. Как и во многих сложных чарах, в основе лежат рунические конструкции, которые, оказывается, можно неплохо сократить, беря на себя часть функционала мистических символов, что выливается в сильное напряжение разума, воли и непомерные магические траты, но тут приходит на помощь завтрашнее астрономическое событие. Три ближайшие к Солнцу планеты выстроятся в одну линию. Во время подобных парадов все магические источники Земли начинают резонировать, усиливая общий магический фон и, соответственно, самих магов. Этим и собирается воспользоваться Джон, но также это хотят использовать культисты для заключительного жертвоприношения. А поскольку принести жертву гораздо быстрее, чем поставить барьер на приличной территории, то церемонию надо задержать любыми методами, а после уничтожить алтарь. Стоп, прервал я рассказ мага. Что за новые вводные? Что-то мне расхотелось туда лезть, а то еще окажется, что в процессе нужно какой-то запутанный квест выполнять. Причем тут алтарь, в нем содержится накопленная энергия для пробоя. Пока будет активен барьер, жертвенник без проблем можно уничтожить обычной взрывчаткой, да даже киркой, если хорошенько стукнуть. Если бы не алтарь, то я бы мог их и раньше атаковать, но с его поддержкой они любого задавят грубой силой. Это можно сравнить с подключением к драконьей жиле с ограниченным ресурсом, плюс покровитель не останется в стороне, усилив своих адептов, если запахнет жареным. Хм, все выглядит довольно логично. Даже день подобран верно. Без бафа на магию быстро барьер не поставишь, а имея в запасе десяток минут и яркую иллюминацию, которая сопровождает сотворение затратного заклинания, приверженцы культа Мильхельма 100 раз успеют добраться до чародея и его самого отправить на алтарь. Вот только есть еще одна малюсенькая деталь, которая меня смущает. Допустим, а почему тебе с этим не поможет Зи? В этот момент иллюзионистка бросила на меня испепеляющий взгляд, но промолчала. Она более опытна, к тому же до активации барьера сможет поставить какой-нибудь щит над жертвенником, а мы могли бы подменить ее здесь, уж запустить готовую конструкцию для массового изгнания духов у нас мозгов хватит, особенно, если оставить инструкцию. Понимаете, чем сильнее маг, тем хуже ему придется в обезмаженном пространстве. Некоторые апостолы, которые долго пользовались энергией покровителя, вообще могут помереть. Ладно, мысок, начал говорить я, но прервался. Вот же чертяка языкастый, заболтал. Какой нам смысл участвовать в этой авантюре? Разве спасение Земли не величайшая награда? Мужчина даже вскочил с кресла, приняв возвышенный вид. Ага-ага, разбежался. Даже Харли смерила его уничижительным взглядом, скривив носик. Хм, хотелось чего-нибудь более материального. Ну, строго говоря, награда относительно материальна. Вмешалась волшебница. Помогая Земле, в глобальном плане, маг чистит свою карму, от чего ему становится, задумалась она, подбирая подходящее слово, проще жить. Это можно сравнить с прокачанной удачей. Он может услышать нужный разговор или оказаться в нужном месте и в нужное время, даже избежать смерти. Хм, заманчиво, но все равно слабо. Ладно, чего ты хочешь? Сдался маг. Похоже, его реально поджимают сроки. Тушку гончего пса Тиндала, ну и пара уроков по магии не помешает. Хм, теперь задумался волшебник. Половина тушки и 3 урока, предложил он. Я скосил взгляд на чародейку, которая, уловив мой посыл, кивнула. Мда, узнав все подробности, отговаривать нас от авантюры теперь вряд ли будут. Черт, в деле замешан целый владыка, и на кону судьба целой планеты. Даже удивительно, что двум бывшим преступникам собираются доверить такое важное дело. Безумие. Ха-ха-ха, а может действительно она, Харли. Это должно быть интересно. На меня смотрели горящими от восторга глазами. Прекрасно, мы согласны. Отлично. Мужчина явно обрадовался. Затанна, поможешь с телепортом? Куда уж я денусь? Брюнетка пожала плечами. Очень хорошо. Тогда один из уроков по магии я проведу прямо сейчас, после чего у вас будет около 7 часов перед отправкой. Такс, для начала выясним ваш магический потенциал. Да, вот это я понимаю, интенсив. Несмотря на прокачанный разум, голова немного гудит, а в животе поселилось неприятное фантомное чувство пустоты. Хорошо еще, что волшебница дала ограниченный доступ к источнику магии, так что резерв был полон, иначе все было бы гораздо хуже. По результатам устроенной проверки, я сильнее Харли в 4 раза, и мы оба имеем природный окрас маны, который процентов на 10 снижает затраты на заклинания школы с созвучным названием. Жаль, что это небольшое достижение, ведь моих сил буквально хватает лишь на 2 огненных шара. Я-то рассчитывал, что после прокачки стал гораздо сильнее, но реальность любит рушить воздушные замки. С магией иллюзий дела обстояли получше. Резерва хватит на каст 2 десятков простеньких плетений, вроде вспышки или магического светляка, прежде чем я свалюсь с истощением. Эх, не густо. Надеюсь, усиленное 4-е начало сможет подтянуть магию до приемлемого уровня. Черт, да кого я обманываю? Нормальный чародей может создать 100 фаерболов. Если прикинуть, до этого уровня мне нужно целых 2000 очков. Да пошло оно нахер, буду атман качать и айви потрахивать. К тому же иллюзии мне нравится, довольно изящное направление, в отличие от стихийной школы с пошлыми огненными шарами. Для сотворения заклинания требовалось так называемые 3В – воля, вера, воображение, помимо самой магии. Причем воображение желательно использовать не для представления конечного результата, хотя так тоже можно, только энергии уйдет ого-го, а для мысленного создания каркаса, который, по сути, состоит из упрощенных рунических символов. При использовании системы у меня каждый раз успешно получалось кастовать базового светлячка, но после первой попытки я старался обойтись своими силами, идя наравне с Харли. Закончив с магией, мы поехали домой, чтобы подготовиться. Самой большой проблемой на удивление оказалось найти парковку для новенького авто. Райончик-то не совсем благополучный. К счастью, в квартале от нашего жилья нашлась закрытая платная стоянка. Доверия она не вызывала, но выбирать в условиях цейтнота не приходится. Добравшись до мастерской, я принялся творить. Первым делом решено было модифицировать биту моей верной помощницы. Сильно извращаться я не стал, ведь главное было сохранить ее ударные свойства. Всего-то и надо покрасить ее в красивый нежно-розовый цвет и добавить обещанную модификацию, распотрошив полицейский шокер. 10 ВТ мощности при напряжении 120 тысяч вольт, человека вырубит минут на 7, как нифиг делать. Не поленился я выгравировать руну для смены цвета, заполнив ее выданной солью и покрыв лаком. На пару дней сойдет, а потом попробую раздобыть более подходящий материал.